увидел его инок Пересвет, вместе со Слябем, шедший также в передовом полку, и сказал воеводам: «Сей человек себе подобного ищет. Я хочу с ним видеться». «Отцы и братья!» — воскликнул он. «Простите меня грешного! Братья Слябе, моли за меня Бога! Преподобный отец игумен Сергий, помоги мне молитвою своею!» И затем с копьем в руке поскакал на врага, имея на шлеме Сергиеву схиму с крестом. Завидев его, татарин понесся ему навстречу. Противники ударили друг на друга с такой силой, что кони их упали на колени, а сами они мертвыми поверглись на землю. Тогда обе рати двинулись к битве. Русские, призывая на помощь Господа и Богородицу, а татары — Аллаха и Магомета. Димитрий показал пример мужества и воинской отваги. Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку. Когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошел черед и до этого последнего, и он опять принял личное участие в битве. А противник его, хан Мамай, со своими ближними темниками и телохранителями, наблюдал сражение с вершины Красного холма. Скоро место, где сошлись обе рати, сделалось до того тесным, что ратники задыхались в густой свалке. Расступиться в сторону было некуда. С обоих боков препятствовало тому свойство местности. Такой страшной битвы никто из русских и не помнил. По выражению наших летописей, копья ломались, как солома, стрелы падали дождем, пыль закрывала солнечные лучи, мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава под косой, кровь лилась, как вода, и текла ручьями. Битва была по преимуществу рукопашная, следовательно, самая кровопролитная. В тесноте воины схватывали противника левой рукой, а правой рубили его или кололи. Многие умирали под конскими копытами, но и кони едва могли двигаться от множества трупов, которыми в самое короткое время покрылось поле битвы. Полки смешались друг с другом. В одном месте одолевали татары, в другом — русские. Ржание и топот коней, клики сражавшихся, треск оружия и стоны раненых производили такой шум, что воеводы передней рати тщетно пытались водворить порядок. Никто их не слышал, да и сами они большей частью скоро пали геройской смертью. Пешая русская рать уже полегла костьми. Пользуясь своим превосходством в числе и смертью многих русских вождей, татары расстроили наши передние полки и стали теперь напирать на главную рать, то есть на полки Московский, Владимирский и Суздальский. Тут некоторые молодые, неопытные москвичи подались назад и произвели замешательство, так что толпа татар прорвалась к большому знамени, подрубила у него древко и убила боярина Бренка, приняв его за великого князя. Но Глеб Брянский, Тимофей Васильевич и другие воеводы успели восстановить порядок и опять сомкнуть большой полк. Между тем на правой руке Андрей Ольгердович одолевал татар, но он не дерзал гнаться за неприятелем, чтобы не отдаляться от большого полку, который не подвигался вперед. На последнее навалилось сильное татарское полчище и пыталось его прорвать, но тщетно, хотя и тут многие воеводы, старавшиеся служить примером для воинов, уже были убиты. Мы видели, что Димитрий и его опытные помощники, знакомые с татарской тактикой и, очевидно, хорошо осведомленные о местности, поставили полки таким образом, что татары не могли их охватить ни с какой стороны. Следовательно, им оставалось только одно — где-либо прорвать русский строй и тогда уже ударить ему в тыл. Видя неудачу в центре, они с особой яростью устремились на левое наше крыло, куда их начальники и направили свои подкрепления. Здесь некоторое время кипел самый ожесточенный бой. Наконец, когда начальствовавшие левым полком князья Белозерские все пали смертью героев, этот полк замешался и стал все более и более подаваться назад под напором врагов. Теперь большому полку угрожала опасность быть обойденным сбоку и с тыла. Все русское войско таким образом было бы отрезано от Донского пути, приперта к Непрядве и подверглась бы истреблению. Недаром татары устремили главные свои силы на левое наше крыло, а не на правое. Их воеводы, конечно, знали, в какой стороне находилось самое чувствительное место русского войска. Уже раздавались неистовые гиканье и победные клики татар. Но тут-то и сказалась замечательная предусмотрительность в приготовлении и расположении нашего засадного полка. Уже давно князь Владимир Андреевич и воевода Дмитрий Волынец из своей засады с напряженным вниманием следили за битвой, с помощью нескольких воинов, забравшихся на деревья. Сердце горело у молодого князя, он рвался в бой, особенно когда видел, что татары в каком-то месте начинали одолевать русских. Нетерпение его разделяли и многие другие пылкие юноши. Но опытный воевода сдерживал их пылкость. «Какая польза от нашего стояния? Кому мы будем помогать после, когда уже будет поздно?» Наконец стали ворчать более нетерпеливые, особенно при известии, что татары начали теснить наше левое крыло. «Подождите еще немного, несносные вы русские дети», — бронил их Боброк. «Будет вам еще кем тешиться, пить и веселиться». Жестокая битва длилась уже часа два, и действительно требовалось большое терпение смотреть на нее и оставаться в бездействии, не лететь на помощь своим. Доселе татарам помогало еще то обстоятельство, что солнечный свет ударял русским прямо в очи, и ветер дул им в лицо. Но вот мало-помалу солнце зашло сбоку, а ветер вдруг потянул в другую сторону. В то же время уходившее в беспорядке левое крыло и гнавшая его татарская рать поравнялись с той самой Дубравой, где стоял засадный полк. «Теперь и наш час приспел», — воскликнул Волынец Боброк. «Дерзайте, братья и други, во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Как соколы на журавлиное стадо, так устремилась русская засадная дружина на татар и ударила им в бок и в тыл. Это неожиданное нападение свежего войска сильно смутило врагов, утомленных долгой битвой и потерявших свой воинский строй. Они скоро были совершенно разбиты и рассеяны. Между тем Дмитрий Ольгердович, предусмотрительно помещенный со своим отрядом за большим полком, то есть в резерве, поспешил закрыть его бок, открывшийся с отступлением левого крыла, и таким образом главная татарская сила, продолжавшая напирать на большой русский полк, не успела его расстроить. Теперь же, когда значительная часть неприятельского войска была рассеяна и засадная дружина подоспела на помощь главной рати, последняя двинулась вперед. Русская стойкость и здесь взяла верх. Татары, горячо нападавшие в начале боя, успели уже утомиться, а поражение их правого крыла и появление свежего русского полка окончательно лишили их бодрости. Главная их рать дрогнула и стала отходить назад. На спуске Красного холма, подкрепленные последними ханскими силами, татары около своих таборов приостановились и вновь вступили в бой, но ненадолго. Русские неудержимо ломили вперед и охватывали врагов со всех сторон. Все татарское полчище обратилось, наконец, в дикое бегство. Сам Мамай и его ближние мурзы на свежих быстрых конях поскакали в степь, оставив свой стан со множеством всякого добра в добычу победителям. Русские конные отряды, посланные в погоню за татарами, гнали их и били до самой реки Мечи, следовательно, на расстоянии приблизительно 40 верст. Причем захватили множество верблюдов, навьюченных разным имуществом, а также целые стада рогатого и мелкого скота. В этих стадах, как известно, заключалось главное богатство кочевого татарского народа. Но где же великий князь? Где первоначальник нашей славы? Спрашивали друг друга оставшиеся в живых князья и воеводы. Особенно беспокоился брат и друг Дмитрия Владимир Андреевич. Он стал на костях, то есть на поле битвы, под большим черным знаменем, и велел трубить сбор. Когда воинство сошлось около него, Владимир начал расспрашивать, кто последний видел великого князя. Некоторые говорили, что видели его сильно раненого, и что, вероятно, он лежит где-нибудь между трупами. Кто-то сообщил, что встретил его, крепко оборонявшегося от четырех татар и уходившего от них. Князь Стефан Новосильский рассказывал, как видел Дмитрия Пешего и от ран едва идущего с побоища, но не мог помочь ему, потому что сам в это время отбивался от трех татар. Все эти рассказы не объясняли главного. Куда же девался великий князь? Тогда Владимир Андреевич во все стороны разослал дружинников искать его и обещал большую награду тем, кто найдет его живым.